Глава восьмая. Лежа на кровати в мотеле городка Базальт, штат Колорадо, Кори приняла решение. Если эти отметины на костях были именно тем, чем она их считала, то ее проблемы будут решены. Тогда выбора нет. Останки придется обследовать. Даже Кермоут не сможет ей воспрепятствовать. Это будет козырная карта Кори. Но только если она сумеет это доказать. А чтобы сделать это, ей нужно еще раз получить доступ к костям. Максимум на 5 минут, чтобы можно было сфотографировать их с мощным объективом на ее камеру. Но каким образом? Еще не успев задать себе этот вопрос, она знала ответ. Ей придется проникнуть туда без разрешения. Кори ясно понимала все аргументы против таких действий. Проникновение на чужую территорию является преступлением. Такой поступок неприемлем этически. Если ее поймают, то можно будет забыть о какой бы то ни было карьере. С другой стороны, задача перед ней стояла довольно простая. Когда она приезжала туда с шефом полиции 2 дня назад, он не отключил сигнализацию или какую-то другую систему безопасности. Просто отпер навесной замок и вошел внутрь. Ангар стоял вдали от жилых домов, окруженный высоким деревянным забором. Вокруг росли деревья. Правда, вид на ангар открывался с лыжной трассы на горе, но ночью кататься на лыжах никто не будет. Ангар был обозначен на лыжных картах района, на которых были показаны вспомогательные дороги, ведущие к нему из зоны обслуживания лыжных трасс вообще в обход высот. Взвешивая все за и против, Кори вдруг поймала себя на мысли: а что бы сделал в этой ситуации Пендергаст? Он никогда не позволял всяким юридическим закорючкам становиться на пути истины и правосудия. Разумеется, он проник бы в ангар и получил нужную ему информацию. Пусть для Эммета Боудри правосудие уже запоздало, но для истины никогда не бывает поздно. Снег прекратился в полночь, и небо засверкало звездами и луной в 3/4. Было очень холодно. Кори посмотрела погоду на своем айпаде. Температура была -15 градусов. Когда она вышла из дому, ей показалось, что намного холоднее. Служебная дорога, видимо, предназначалась только для снегоходов и была покрыта утрамбованным снегом, но пройти по ней пешком не составляло труда. Кори оставила арендованный автомобиль в самом начале дороги, возле небольшой рощицы, чтобы он не привлекал к себе внимания, и двинулась вверх по склону, ощущая тяжесть своего рюкзака, в котором было полно всякой аппаратуры. Кэнон с треногой и объективом, аккумуляторы, лупы, фотовспышка, болторез, пакеты с застежками-молниями и ее айпад, куда она загрузила учебники и монографии по анализу остеологических травм. Разреженный горный воздух давал о себе знать. Девушка тяжело дышала, и пар от ее дыхания клубился в лунном свете. Ботинки поскрипывали на свежем снегу, лежащем поверх утрамбованного. Внизу огни города сплетались в волшебный световой ковер. Наверху, в желтоватом свете фонарей на столбах, проникающем сквозь ветви елей, виднелся ангар. Было 2 часа ночи, и вокруг стояла тишина. Единственная активность наблюдалась в горах, где работала трамбовочная техника. Кори снова и снова прокручивала в голове последовательность своих действий, шаг за шагом. Доводила их до ума, чтобы провести в ангаре как можно меньше времени. 5 минут, максимум 10, и она должна уйти. Приближаясь к ангару, девушка внимательно оглядела окрестности, убедилась, что здесь никого нет. Подошла к калитке в ограде и посмотрела поверх нее. Боковая дверь слева, которой воспользовались они с шефом полиции, была залита светом, снег перед ней притоптан. На двери висел замок. Кори по привычке всегда носила с собой набор отмычек. Еще в школе она выучила практически наизусть подпольные здания, известное как «Инструкция Массачусетского института технологии по применению отмычек», и очень гордилась своим умением. Замок на дверях висел самый обычный, 10-долларовый из магазина скобяных товаров. С ним проблем не будет. Но чтобы добраться до двери, ей придется пройти по освещенной площадке, а потом стоять на свету, открывая замок, Эти два пункта были наиболее опасными в ее плане. Кори подождала, прислушалась, но все было тихо. Снеготрамбовочные машины находились высоко в горах и возвращаться, похоже, пока не собирались. Она глубоко вздохнула, перепрыгнула через забор и опрометью бросилась через освещенный участок. Отмычки она держала наготове. Замок был холоднее льда, ее пальцы тут же занемели. Но все же ей удалось отпереть его за 20 секунд. Девушка открыла дверь, нырнула внутрь и осторожно закрыла ее за собой. В ангаре стоял лютый холод. Кори вытащила из рюкзака маленький диодный фонарик, включила его и быстро двинулась между рядами снегоходов и древних ратраков в заднюю часть ангара. В свете фонарика тускло поблескивали выставленные аккуратными рядами гробы. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы найти гроб Эммета Боудри. Осторожно, стараясь не шуметь, Кори сдвинула крышку, встала на колени и осветила кости фонарем. Сердце бешено колотилось в груди. Руки дрожали. Внутренний голос снова предупредил ее, что она в жизни не делала ничего глупее. И снова другой голос ответил, что это единственный оставшийся у нее путь. «Сосредоточься», — прошептала она себе. «Не расслабляйся». Следуя намеченной программе, Кори стянула с рук перчатки, положила рюкзак на землю, расстегнула его. Быстро вставила лупу в глаз, надела перчатки, вытащила из гроба сломанную бедренную кость, которую разглядывала в прошлый раз, и осмотрела ее в свете фонарика. На кости было несколько длинных параллельных царапин. Кори тщательно их изучила. Нет ли следов заживления, перестройки костной ткани, выхода надкостницы. Но ничего такого не обнаружила. Продольные царапины были чистыми, свежими и не имели никаких признаков костной реакции. Это означало, что повреждения были получены в момент смерти. Ни один медведь не мог оставить таких отметин. Это было сделано каким-то примитивным инструментом, возможно, лезвием тупого ножа. И, очевидно, делалось это для отделения полос мяса от кости. Но могла ли Кори утверждать это с абсолютной уверенностью? Ее практический опыт был довольно ограниченным. Она снова сняла перчатки и взяла в руки iPad, чтобы свериться с учебником «Анализ травм». Просмотренные ею иллюстрации прижизненных и посмертных повреждений подтверждали ее первоначальное впечатление. Кори попыталась согреть замерзшие пальцы, подышав на них. Но это не помогло. Поэтому она снова натянула перчатки и постучала рука об руку, делая это как можно тише. Чувствительность в пальцах вернулась. Теперь нужно было сфотографировать поврежденную кость. И снова пришлось снять перчатки. Кори вытащила из рюкзака портативный осветитель, аккумулятор и треногу. Потом цифровую камеру с большим объективом для макросъемки, который обошелся ей в целое состояние. Она прикрутила камеру к треноге, установила ее. Положила кость на пол, настроила все в темноте, как смогла, и включила свет. Это был еще один опасный момент. Свет мог быть виден снаружи. Но с этим ничего нельзя было поделать. Кори все продумала так, чтобы завершить работу как можно скорее, не выключая свет и не включая его заново, и сразу по окончании съемки собраться и делать ноги. Господи, до чего же ярко горел свет! Все вокруг купалось в нем. Кори поспешно навела камеру, настроила фокусировку, быстро сделала с дюжину фотографий, каждый раз передвигая кости и регулируя свет, чтобы фотографии были с разных ракурсов. Делая это, в ярком свете она обнаружила на кости еще что-то. Явные отметины зубов. Девушка на мгновение прервала съемку, чтобы рассмотреть их в лупу. Это и в самом деле были следы зубов, но не зубов гризли. Отметины слишком неглубокие, расположены слишком близко друг к другу, коронки слишком плоские. Она сфотографировала их под разными ракурсами. Потом быстро убрала кость в гроб и перешла к следующей аномалии, на которую обратила внимание в прошлый раз — к проломленному черепу. Повреждение было очень сильным. Сам череп и лицевая часть были практически смяты. Самый сильный и, видимо, первый удар пришелся по теменной кости. Череп при этом треснул. Лучи разошлись в разные стороны от центра и разделили череп по швам. Такие травмы несовместимы с жизнью. Фактура костной ткани в местах трещин свидетельствовал о том, что удар нанесли, когда кость была еще живой. Аномалией здесь была отмечена в месте удара. Кори пригляделась к этой точке. Медведь, безусловно, мог ударом лапы смять череп или разгрызть его зубами. Но эта отметина не походила на след зуба или когтя. Она имела неправильную форму со множественными вмятинами. Кори присмотрелась под лупой, и ее подозрения подтвердились. Удар был нанесен грубым тяжелым предметом, почти наверняка камнем. Она стала работать еще быстрее, сделала с помощью объектива несколько фотографий раздробленного черепа. Это было достаточным доказательством. Или нет? Девушка задумалась на мгновение, схватила два пакета на молнии и сунула в них фрагменты бедренной кости и черепа. Вот это точно было доказательством. Готово. Кори выключила свет. Теперь у нее есть неопровержимые доказательства того, что Эммет Боудри не был убит и съеден медведем. Нет, он был убит и съеден человеком. Да что там, судя по существенным повреждениям, убийц было двое или трое, а то и больше. Они отключили его ударом по голове, раздробили череп, переломали кости и в буквальном смысле разорвали на части голыми руками. Потом принялись сдирать мясо с костей, используя примитивный нож или кусок металла. И, наконец, съели его в сыром виде, что подтверждали отметины зубов и отсутствие на костях ожогов или других следов готовки. Ужасно. Невероятно. Она раскрыла убийство, совершенное 150 лет назад. А из этого возникал следующий вопрос. Неужели и другие 10 добытчиков были убиты таким же образом? Людьми. Кори посмотрела на часы. 11 минут. Ее пробрала дрожь. Уже давно пора быть далеко отсюда. Она стала собирать вещи, намереваясь покинуть ангар. Внезапно ей показалось, что до нее донесся какой-то звук. Она выключила фонарик и прислушалась. Ничего. Но вот снова. Еле слышный скрип снега под чьими-то ногами у двери. Господи, кто-то шел сюда. Страх парализовал ее, сердце колотилось, как бешеное. Кори продолжала слушать. Определенно. Скрип, скрип, скрип. А потом, в высоком окошке с другой стороны ангара, она увидела луч света, быстро скользнувший по стеклу. Снова тишина. Затем приглушенный разговор и хрип рации. Снаружи были люди. С рацией. Охранники высот? Копы? Кори осторожно застегнула молнию на рюкзаке. Крышка гроба все еще была сдвинута. Вернуть ее на место? Девушка начала двигать крышку, но при этом раздался такой скрежет, что она остановилась. Потом решила, что нужно все же сделать это, и быстрым движением довершила начатое. Теперь до нее снаружи доносилось куда больше звуков. Хруст снега, разговор. Там находилось несколько человек, и они не очень успешно старались производить как можно меньше шума. Кори перекинула рюкзак через плечо и двинулась от гробов. Нет ли выхода из ангара сзади? Она не знала. Было слишком темно. Но если бы таковой был, она бы увидела его раньше. Нужно найти укромное место, спрятаться и дождаться, когда люди уйдут. Девушка на цыпочках направилась в заднюю часть ангара, где лежали громадные детали подъемника для лыжников, опоры, кресла, колеса. Она услышала, как открылась дверь, и пробежала последние несколько ярдов. Приглушенные голоса раздавались уже в самом ангаре. Опять затрещала рация. Добравшись до разобранного подъемника, Кори встала на четвереньки и, как в лабиринте, поползла среди этих гигантских кусков железа. Вдруг раздался щелчок, и стали загораться флуоресцентные лампы, заливая ангар ярким светом. Кори поползла быстрее, спряталась за громадной бухтой стального троса, свернулась клубочком, прижимая к груди рюкзак и пытаясь стать как можно меньше. Она ждала, едва осмеливаясь дышать. Может быть, они решат, что навесной замок просто забыли запереть? Может быть, они не заметили ее машину? Может быть, они ее не найдут? Раздался звук шагов по цементному полу. Чей-то быстрый шепот. Теперь Кори различала отдельные голоса и улавливала обрывки фраз. Ее охватил непередаваемый ужас, когда она услышала собственное имя. Его ворчливо, недовольно произнесла Кермоут, растягивая слова на техасский манер. Она закрыла голову руками в перчатках, словно защищаясь от кошмара. От страха и разочарования сердце готово было выпрыгнуть из груди. Зачем она сделала это? Зачем? Потом раздался голос Кермоут, громкий и отчетливый. «Кори Свенсон!» Ее имя гулко разнеслось по громаде ангара. «Кори Свенсон! Мы знаем, что вы здесь! Мы точно знаем! Вас ждут крупные неприятности! Самое благоразумное для вас — выйти самой! Если вы заставите полицейских искать вас, то только усугубите ваше положение! Вам понятно?» Кори задыхалась от страха. Еще звуки. Появились новые люди. Она не могла пошевелиться. «Ну ладно», — услышала она недовольный голос шефа полиции. «Ты, Джо, иди от задней стены. Фред, оставайся у двери. Стерлинг, посмотри среди снегоходов и ратраков». Кори по-прежнему не могла пошевелиться. Игра была проиграна. Она должна выйти сама. Но какая-то безумная, отчаянная надежда заставляла ее прятаться. Она ждала, закопавшись головой еще глубже в перчатке, будто ребенок, прячущийся под одеялом. Услышала звук шагов, скрежет и позвякивание перемещаемого оборудования, шипение и треск раций. Прошло несколько минут. Внезапно, почти прямо над ее головой, раздалось громкое. «Она здесь!» А потом: «Это полиция! Поднимитесь медленно и держите руки на виду!» Кори просто не могла пошевелиться. «Поднимитесь медленно! Руки на виду! Я жду!» Ей удалось поднять голову, и она увидела копа, стоящего в нескольких футах от нее с револьвером на изготовку. К первому копу присоединились двое других. Кори поднялась на ноги. Они едва слушались ее и вытянула руки в стороны. Коп подошел, ухватил ее запястье, завел руки назад и защелкнул наручники. «Вы можете не отвечать на вопросы», словно издалека услышала она его голос. «Все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде». Кори не могла поверить, что все это происходит с ней. «Вы имеете право проконсультироваться с адвокатом, который может присутствовать во время допроса. Если у вас нет средств, адвокат будет предоставлен вам бесплатно. Вам понятно?» Она не могла произнести ни слова. «Вам понятно! Прошу вас, ответьте или кивните!» Кори сумела кивнуть. Коп громко сказал: «Свидетельствую, что задержанная подтвердила понимание ее прав». Держа Кори за руку, коп повел ее на открытое пространство. От яркого света она заморгала. Другой коп расстегнул ее рюкзак, просмотрел его содержимое, вытащил два пакета на молнии с костными останками. Шеф полиции Моррис с несчастным видом наблюдал за его действиями. Рядом с Моррисом, в окружении нескольких охранников высот, стояла миссис Кермоут, одетая в облегающий, с полосками, как у зебры, зимний комбинезон с меховой оторочкой. И на ее лице сияла злобная торжествующая улыбка. «Так-так», — произнесла она, выдыхая пар, как дракон пламя. «Девица, собирающаяся работать в полиции, является преступницей. Я тебя раскусила, как только увидела. Знала, что ты предпримешь что-нибудь в этом роде. И, пожалуйста, сработала как часы. Вторжение на частную территорию, вандализм, воровство, сопротивление аресту». Она взяла пакетик на молнию полицейского и помахала им перед лицом Кори. «К тому же ты еще и кладбищенский вор». «Достаточно», — сказал ей шеф полиции. «Прошу вас, отдайте улики полицейскому, и мы пойдем». Он легонько прикоснулся к локтю Кори. «К сожалению, молодая леди, вы арестованы».